Дэвид Джей Шоу. Затянувшийся визит. Ангус Бонд зарегистрировался в отеле «Эрмитаж» под вымышленным именем. Даже самые отчаянные фанатики, все как один, отказались сопровождать его. Сам он с удовольствием выбрал бы в компаньоны Николса. Но Николс был уже мертв. 713 номер. Портье положил на стойку бронзовый ключ. Это люкс, мистер Орион. Да, угу. На лице портье застыла улыбка. Такую шутки ради мог бы нарисовать на трупе похоронных дел мастер. Ангус едва удержался, чтобы не заглянуть за спину портье. Вдруг его аккуратная тройка сзади распорота, как это бывает, на покойниках. Но портье не был ожившим мертвецом. «Прибыл на место», — подумал Ангус, взвесив в руках тяжелые сумки. Но это только полдела. Эрмитаж, как Ангус и предполагал, изобиловал готическими излишествами, хотя глаз ничто особенно не поражало. Входную дверь охраняли декоративные металлические гаргульи. На стенах, подсвеченные специальными лампами, висели в позолоченных рамах картины в духе Босха. Шестиугольные призмы люстр в стиле Марии Антуанетты походили на тюремные камеры с томящимися внутри заблудшими душами. Так стрекозы навечно застывают в капле сосновой смолы. Все это не вызывало у Ангуса никаких эмоций. Это был довольно стандартный антураж, типичный для любого дома с привидениями. Оккультная дешевка, предназначенная будоражить воображение неискушенного туриста. Темно-вишневое ковровое покрытие поглощало звук шагов. «С большим аппетитом», — отметил про себя Ангус. Эрмитаж производил впечатление очень приличного отеля. Остановившись у дверей номера 713, Ангус поднес ключ к тусклому светильнику. Он знал, как нужно наклонить ключ, чтобы тот отбросил на стену тень, напоминающую череп. Удовлетворенный, Ангус открыл дверь и вошел в номер. Предстояло распаковать сумки и ждать прихода монстров. Стук в дверь заставил его вздрогнуть. Ангус откусил кусок от довольно черствого батона и положил его рядом с купленными колбасой и сыром на столик с кожаной вставкой на столешнице. Это пришел похожий на зомби портье. Он держал в руке серебряный поднос, на котором лежала перевернутая ослепительно белая визитная карточка. Ангусу почудилось, будто от портье пахло саше. Некоторые бабушки, борясь с плесенью, рассовывают ее по шкафам. Безупречная белизна визитной карточки неприятно контрастировала с мертвенной бледностью лица портье. Казалось, она освещала коридор ярче, чем тусклый желтый свет медных светильников. «К вам, джентльмен, сэр», — сказал портье тоном идолочревовещателя. Ангус взял визитку. На ней было всего два слова. «Срочно. Брей». Портье стоял как вкопанный. Догадавшись о причине этого, Ангус решил немного испытать его. «Минуточку». Он поспешно скрылся в номере и принялся рыться в карманах пальто. Послышался звон мелочи, вскоре он вернулся с серебряным долларом. Вместо того, чтобы положить его на поднос, он якобы уронил монету, но портье ловко поймал чаевые свободной рукой в пыльной лайковой перчатке, изрядно потертой на пальцах. Он взвесил доллар на ладони. Вдруг показалось, что по душному коридору пронесся кружась темный вихрь, застилая все вокруг густым маревом. А лицо портье тоже потемнело, и глаза заблестели ярче. Точно так же вспыхивает лампочка перед тем, как окончательно перегореть. Портье судорожно глотнул воздух, словно у него неожиданно начался сильный приступ тошноты. Несчастный старался сохранить прежнее выражение, отчего лицо подергивалось, словно жир на сковородке. Откуда-то издалека до слуха Ангуса донесся безумный вопль. Все это длилось не больше секунды. Портье повернул ладонь, и монета, звякнув, упала на поднос. А рот оскалился болезненной улыбкой. «Спасибо, сэр», — произнес он. Портье ушел. Ангус закрыл дверь и как бы в подтверждении своих мыслей кивнул. Незнакомец был облачен в оцаревший твидовый костюм и видавший виды котелок. В первое мгновение он показался очень старым, но не изношенным недостойной жизнью, а отягощенным богатым опытом, умудренный старик. Но здесь, в самом сердце чужой опасной территории, Ангус вдруг почувствовал в нем родственную душу. «Вы Ангус Бонд?» — спросил старик, вздернув белоснежную бровь. «А я Тарквий Брей». «Отец Николаса Брея?» В свою очередь спросил Ангус, проигнорировав тот факт, что в Эрмитаже никто не знал его настоящего имени, а старик, по всей видимости, только что прибыл. Дед со стороны отца. Его отец не отличался особой духовностью. Он не был ни злым, ни добрым, как большинство людей в этом мире. Он вел жизнь торгаша и признавал только материальные ценности. Окружил себя мишурным блеском и прозябал в пустоте. Если бы он не зачал Николаса, можно было бы считать, что на земле он после себя ничего не оставил, кроме причиненного людям горя. Смерть его была закономерно ничтожной. Николас превзошел его во всем и перечеркнул всю его жизнь. Однажды внук признался, что вы самый близкий его друг. Эти слова тронули Ангуса. Брей стянул с руки перчатку, что свидетельствовало о том, что в последнее время Николас не раздавал с легкостью свою дружбу и преданность. В сыром коридоре Эрмитажа двое мужчин пожали друг другу руки, между ними возникло понимание, и больше не нужно было использовать имя Николаса для сближения. «Я не могу сказать, сэр, что счастлив наконец-то познакомиться с вами при таких обстоятельствах», — сказал Бэй. «Но я рад нашей встрече. Может быть, мы выйдем на улицу, а то в атмосфере гостиницы и глаза стервятника могут начать слезиться. Все к тому идет». Портье взглядом Василиска следил за ними, пока они не скрылись за внушительными двухстворчатыми дверями из матового стекла. На улице наблюдение продолжила сама истинно серая глыба Эрмитажа. Отель, построенный в виде замка, уменьшался по мере того, как они удалялись в сторону густых лесов южного Кентукки, составлявших основу здешнего пейзажа. «Мрачная местность», — заметил Брей. «Знаете, чего здесь не хватает? Озеро». «Вы обратили внимание, что трава растет спутанными клубками?» — спросил Ангус. «Травинкам приходится цепляться друг за друга. В земле нет никаких питательных веществ. Почва здесь — чистейшая щелочь. Я проверял. Растения, не успевая вытянуться, умирают. Они сплетаются вместе, чтобы не пропускать вглубь солнечный свет, понимаете? А небо здесь всегда затянуто тучами». «Обстановка отеля нелепо бутафорская, как старые декорации голливудского фильма ужасов». «Для определения, мне кажется, больше подходит слово «атмосфера», которую создает в дорогом ресторане его владелец», — заметил Ангус. «Думаю, вы именно это имели в виду, когда упомянули атмосферу в отеле. Похоже, во всем этом театральном украшательстве есть особая цель — вызвать ощущение чего-то сверхъестественного, потустороннего. Словом, создать атмосферу». Брай осторожно переступил через трухлявое бревно. Зловещий шик. В чугунно-серой грязи оставались отпечатки их следов, в зябком январском воздухе белым паром клубилось дыхание. Несмотря на то, что это была вторая половина дня, мертвые деревья и траву все еще покрывала изморозь, типичная для утренних часов. Ангус порадовался, что предусмотрительно обмотал свою шею шарфом, и подумал, что если бы Эдгар По увидел эту местность, он с испугу вместо одной из своих жутковатых новелл написал бы какую-нибудь комедию для музыкального театра. «Вы сняли номер?» — спросил Ангус, когда они в задумчивости остановились. «Предварительно я ничего не бронировал. Первым делом хотел убедиться, что встречу вас здесь». «Из этого следует, что вы следили за моими передвижениями?» — осведомился Ангус. «С какой целью? Вы, конечно же, уже знали о смерти Николаса. Мне обязательно нужно было встретиться с вами, господин Бонд. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о том, как он погиб». Ангус вздохнул, покорно согласившись с тягостной миссией. «Господин Брей», — начал он хорошо отрепетированным тоном, — «вы знаете, кто я такой?» Стального цвета глаза Брея впились в светло-голубые глаза Ангуса. Он чуть заметно улыбнулся. «Вы Ангус Гуилм Орион Бонд. Приблизительно 2 года назад вы были своего рода разоблачителем сверхъестественного. Развенчивали мистификации оккультистов, выявляли отраву для ума, распространяемую мошенниками, медиумами, астрологами, колдунами, которые были самыми заурядными людьми и никакими сверхъестественными способностями не обладали. Но этим вы занимались 2 года назад». Дыхание клубилось белым паром, пока Брей без пауз и заминок произносил монолог, поразив Ангуса своей осведомленностью. «А затем вы исчезли из медийного пространства, где довольно долго царили, испарились из эфира и перестали появляться в ток-шоу. Распространились слухи, будто вы занимаетесь поиском совета спиритуалистов и сами погрузились в изучение магии. Несмотря на то, что вы прекратили заниматься разоблачениями, продажи ваших книг и авторских прав возросли до небывалых размеров. Полагаю, сейчас вы живете на авторские гонорары». «В какой-то степени, да». «И именно в это время вы познакомились с моим внуком. Николас был полной противоположностью своему отцу. Исключительный интеллект и способность к развитию. Вы знаете, как он погиб?» «Все это связано. Перемена в моей жизни, смерть Николаса. Я не уверен, что вы...» «Я готов услышать правду, какой бы жестокой она ни была, господин Бонд. Меня интересует только правда. Так что начинайте».

Отель темным пятном вырисовывался на затянутом тучами небе, похожий на динозавра, застывшего в ожидании обеда. Сегодня в отеле примерно в половине второго ночи произойдет контакт, подобный тому, о котором я вам уже рассказывал. Если верить расчетам, самый мощный из всех ранее известных нам. В мире слишком много суеверных людей. Доберемся до моего номера, и я покажу вам графики. Вместе Ангус и Брей вступили в чрево Эрмитажа. «Вы уже собрали сведения о постоянных клиентах этого отеля?» — спросил Брей Ангуса, снимавшего тяжелое пальто. Поскольку Ангус не сумел уговорить допотопное паровое отопление заработать, а в камине лежало холодное гнилое полено, они оба остались в свитерах. Рисовая водка быстро закончилась, и Брей из внутреннего кармана пальто извлек небольшую плоскую бутылку с коньяком. «У этой сверхъестественной силы есть название», — сказал Ангус. «Мана. Она подобна электричеству, по природе своей неплохая и нехорошая, а подвластна тем, кто знает, как ее обуздать. Лишенная контакта, она не может быть ни доброй, ни злой. Я не единственный, кто понял, что контакт можно изучить и составлять графики его возникновения. Очень скоро могут появиться те, кто пожелает использовать эту силу в своих корыстных целях. Они воспользуются образами, спрятанными покровами мрака и традиционно именуемые злом. Возьмем, например, Портье. Я не встречал человека, который бы так старательно мечтал стать вампиром. Хотя участь настоящего вампира жалка. Сегодня вечером в качестве чаевых я дал ему серебряный доллар, который я зарядил как защитный талисман. Ангус пододвинул тяжелый викторианский стул к столу, за которым сидел, медленно потягивая коньяк Брей, и отсутствующим взглядом смотрел в проем из полураздвинутых штор на внутренний двор отеля. Брей видел, как трое мужчин в черном неуклюже втащили в вестибюль отеля огромный чемодан. «Вы имеете в виду заговоренный колдовской амулет?» Сделав глоток, Ангус сказал. «Амулет не может принести никакой пользы, если он не является вашей собственностью. Я дал ему талисман, заряженный книгой. В этом случае я использовал Liber Demonarium. Эта книга была издана в 1328 году неким Протасусом. У меня один из первых экземпляров этого издания». «И что, Портье?» «Поскольку он человек в таких вопросах ограниченный, о чем-то предупреждать его было бы глупо и скучно. Он отреагировал так, словно хотел от натуги лопнуть по швам. И если бы на нем не было перчаток, боюсь, талисман прожег бы его руку и упал бы на пол. Но предсказание этого энергетического феномена не означает, что тем самым снижается его опасность. Не обманывайтесь, будто некими мерами его можно остановить». Он как сдерживаемый поток сточных вод, с еще большей силой вырывается наружу в каком-нибудь другом, самом неожиданном месте, и может породить много нечисти. Эта энергия искажается. Ангус допил коньяк, и Брей потянулся к бутылке, чтобы налить ему новую порцию. «А зачем делать себя мишенью для подобных явлений?» — спросил Брей, не пытаясь скрыть обеспокоенность. «Конечно же, ваша психика достаточно устойчива к подобным бурям. Или вы могли выработать некую выносливость?» «Да, мог, до определенной степени. Я создал некий устойчивый ментально-психический водосток, и там, где другие ломаются, я могу удержаться». Ангус подвинулся к нему ближе и почти прошептал. «Но вы упустили главную причину, заставившую меня сюда приехать». «Николас?» — спросил после долгой паузы Брей. «Желание отомстить?» Ангус сделал новый обжигающий горло глоток. «Не столько отомстить», — возразил он. «Смерть Николаса убедила меня в том, что энергетическая струя должна быть прервана. Каждая последующая становится более мощной. С каждым разом интервал между ними сокращается. Складывается ощущение, будто явление расширяет пространство в нашем мире для своего постоянного присутствия. Клапан должен быть закрыт прежде, чем нарастающая сила паранормального мира сделает невозможным все превентивные меры». «О, Господи!» — воскликнул Брей, глаза его вспыхнули. — Талисман? — Надеюсь, я тем самым не слишком обозначил свое присутствие в Эрмитаже. Поскольку вся паства здесь и находится в изрядном волнении, я просто буду выполнять скромную роль прислужника. Но с момента своего приезда я не видел здесь большого количества людей. — Интуитивно они избегают дневного света, — пояснил Ангус. — Или то, что здесь считается дневным светом. Его рассеянный взгляд сосредоточился на внутреннем дворе отеля. «Знаете, Эрмитаж в своем роде достопримечательное место. Но это не дурное место. Сила, о которой я говорю, мана, не пускает сюда солнечный свет и заставляет мертвые деревья держаться корнями за мертвую землю. Контролируемая и направляемая мана способна создать идеальное лоно для всего того, что в глазах людей окажется злом. Злом, созданным человеком и питающим его предрассудки. Сегодняшний прорыв будет очень сильным, словно задумано создать в нашем мире неиссякаемый источник. Я даже думать об этом не хочу, признался Брей. А я должен, Ангус бросил на кровать сумку. Сегодня во время ночного прорыва я должен попытаться поставить пугало на пути паранормальной энергии. Но каким же образом? Спросил Брей, сохраняя видимое спокойствие, но при этом беспрестанно поглядывая на часы. Как один человек может остановить такую мощную волну, бьющую прямо в него? Один не может. Эту волну нужно повернуть против нее же самой. Закрыться зеркальным щитом от смертельного взгляда Горгоны. И здесь одним талисманом не обойтись. Потребуется мое неверие в чудовищ, то есть материальная форма проявления этой энергии. Энергия сойдет на нет, станет отзвуком эха, судорожно прыгающим шариком в закрытой маленькой коробочке. Ангус допил коньяк и поставил вновь опустевший бокал на стол. Во всяком случае, так в теории. «Но это звучит убедительно», — сказал Брей. «В конце концов, вы эксперт в таких делах. Полагаю, сегодня утром мы убедимся, насколько этот прием сработает». «Что вы?» — в ужасе воскликнул Ангус. «Вы должны покинуть отель до...» «Оставить вас одного, бросить в решающей битве. Я допускаю, что мы двое не представляем особой угрозы для такой силы. Но куда мне бежать накануне решающих событий?» Костяшки пальцев Брея, сжимающих бокал, побелели. «Таящиеся в вашем сердце страхи могут погубить вас», — сказал Ангус. «И на моей совести будет еще одна смерть». «Что же в таком случае я должен делать?» — твердым голосом спросил Брей. «Возможно, вы не верите в отмщение, но я верю. Я настаиваю. Я буду рядом с вами. В противном случае я перестану считать себя мужчиной. Это мое последнее слово, сэр». И словно ставя точку, он залпом допил коньяк. Внешне Ангус сохранял невозмутимость, но про себя он смеялся. В полночь все должно было быть спокойно, но... В гробовой тишине вестибюля часы в футляре из обенового дерева пробили 12 раз. Звук напомнил гул огромного обеденного гонга. Какой-то солдат, одетый в лохмотья, упал на красное ковровое покрытие коридора и, корчась в конвульсиях, кричал как безумный. Дюжий портье наблюдал за неизвестным, выгребавшим из кабины горячий пепел и выжигавшим у себя на лбу три шестерки. В камине ажурная железная подставка для дров горячо шипела, выражая удовольствие. Откуда-то из подвала, едва различимые для уха, доносились звуки заунывной погребальной песни. Вскоре ими наполнился весь отель. Вызывающий озноб пения, казалось, текло по пустотам между стен и просачивалось сквозь обои. В парадном зале сами собой начали раскачиваться люстры. Под музыку их таинственного позвякивания четыре фигуры в плащах с капюшонами в мольбе воздели вверх руки. Воспламенились сальные свечи. Творилось месса. Где-то в верхних этажах отеля кто-то истошно закричал. Крик не стихал почти минуту. Из парка, окружавшего отель, плыли, увязая в густом ночном тумане, странные мрачные звуки. Выли от боли неведомые твари. Ухало что-то огромное и тяжелое, словно попавшее в яму с липкой смолой. Черная беззвездная ночь окутывала отель. — Вы действительно решили остаться? — спросил Ангус и открыл бутылку с рисовой водкой. Запасы Брея давно истощились. — Да, налейте мне еще бокальчик, пожалуйста. Каждый новый звук заставлял кутавшегося в пальто Брея чуть вздрагивать, но он держался молодцом. Ангус выудил из-под рубашки ключ на тонкой серебряной цепочке и последовательно открыл им два замка на сумке. Первое, что он достал из нее, была книга, перевязанная грязной фиолетовой лентой. «О, боже правый!» — задыхаясь от волнения, воскликнул Брей. «Это...» «Либер Демонариум. Жаль, что сегодняшней ночью она будет уничтожена. Сожжена. Какая досада. Это такой раритет». Ангус бросил фолиант на кровать, и Брей уловил неприятный запах изъеденной плесенью старой бумаги. Хрупкие, с неровными краями обрывки листов кружились снежными хлопьями и падали на пол. Под самой дверью их 713 номера кто-то завыл по собачьей, а вой не смолкал, пока горловой спазм не превратил его в сдавленный жалкий писк. Внимание Брея от древней колдовской книги перенеслось на круглую, отполированную до блеска золотую пластину,